Здравствуйте. Компания Эверест, инспектор Степанова, Ульяна Сергеевна. Данный разговор записывается. Ангелика Валерьевна, это вы? Да. У вас имеются неисполненные долговые обязательства перед честным словом. Сумма долга составляет 43 600 рублей и 149 дней просрочки. Ваш кредитор требует данный вопрос решить в полном объеме до 31 марта включительно. Какой день от вас поступит платеж, Ангелика Валерьевна? Кто вам дал право эти вопросы задавать? Что вы говорите? Кто дал право? Кто вам дал право задавать мне эти вопросы? Задавать этот вопрос дал право не ваш кредитор, честное слово, Анжелика Валерьевна. Когда? Мы ведем взыскание, вы Таким об этом прекрасно образом? Знаете. Рот закрыл, отвечай конкретно. Венский договор, дата заключения. Анжелика Валерьевна. Рот закрывается, отвечай на поставленные вопросы. Конкретно и четко. Вопрос услышала, ответ. Вопрос услышала, ответ. Остановитесь. Много разглагольствуешь. Значит, Итак, дата заключения агентского договора. Дата заключения агентского договора. Дата заключения агентского договора. До свидания. Мразь. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Вы Валерия Владимировна? Да. Не являюсь сотрудником компании МВА «Финансы», специалист Михайлова Лидия Александровна. Обращаю внимание, ведется запись разговора. Угу. В работе нашего отдела Валерия Владимировна находится информация по просроченной задолженности, сформированной перед компанией «Кредите Хрус». Займ кредита 24 оформлены вами 31 декабря 2018 года. Так, и когда у вас находится подобная информация, на основании какого договора вы работаете? Сегодняшнего дня. Дата заключения сегодняшнего дня. Пока уведомление от кредитора не поступало мне о привлечении вас как третьих лиц, соответственно, для меня вы неопознанные объекты в данный момент, и обсуждать какие-либо финансовые вопросы я с вами не собираюсь. Тогда объясните мне, по какой причине вы в течение 60 дней не Я, по-моему, четко и ясно сказала, что без уведомления ничего обсуждать и объяснять тем более я вам не буду. В компании «Кредита Хрус» вы можете обратиться и данную информацию уточнить. Мне это не надо. Это обязанность кредитора, а не моя обязанность куда-то обращаться. Напомню вам, ваша обязанность нести оплату. Вам ничего не напоминать. Я вам еще сказала, пока вы неопознанный объект для меня. Я надеюсь, вы осознаете, что ваше поведение Я осознаю, что 230-й федеральный закон строго-настрого регламентирует и обязывает кредитора уведомить о привлечении третьих лиц и направить мне уведомление заказным письмом либо курьером под роспись. Ведь он может сделать это любым удобным для него способом. Где это написано? Зачем вводите людей в заблуждение? Уведомление на электронной почте, смс-сообщение или же звонок от вашего кредитора. Нет такого в законе. Это не обязательно должно быть письмо уведомления. Не надо врать. Где вы прочитали такой бред? Почему вы Какое считаете, что... Какая электронная почта? Какие врут, сообщения? Я уверена, что ты мне врешь сейчас. Сообщения, уведомления на адрес электронной где почты. Это написано? Это, может, третий раз спрашиваю. Звонок где? На номер телефона. Где? А вы докажите, что вы не были уведомлены, Валерия Владимировна. А вы мне, пожалуйста, докажите, имеется ли у вас документ, подтверждающий, что я получила данное уведомление. Настолько глупый документ, который подтверждает уведомление. А заказное письмо направляется. Давайте вот так поступим. В течение трех дней обратитесь не надо, к своему мне кредитору для уточнения. Давай, кто и как будет Зачем поступать. Перебивать? Я буду перебивать. Не неси чушь. Говорите. Говорящая глава, это я тебе разрешаю говорить. А не ты мне будешь разрешать. Видно, я тебя еще ни разу на место не ставила. Что-то фамилия твоя незнакомая. Но я думаю, теперь мы будем часто с тобой сталкиваться. Ты поймешь, спорить бесполезно. Закончили? На сегодняшний день отказ от оплаты зафиксирован? Зафиксируй нарушение 230-го федерального закона со стороны кредитора, а не отказ от оплаты. Разговор прерывается по причине отсутствия конструктива. Конечно, убегай быстрее. Давай. Всего доброго, Валерия Красота. Владимировна. Всего хорошего. Алло. Алло, здравствуйте, Анастасия Владимировна? Да. Банковский стандарт, Владимир Юрьевич Семенов. С вами общались. Так оплаты никакой не производите. Мне подскажите вообще, оплачивать намерение есть или нет у вас третья просрочка уже по договору? Третья просрочка. Ну, я думаю, что да. Все-таки в судебном порядке будем решать этот вопрос. А по какой причине? Можете объяснить вообще? Ну, это какое значение имеет? Что изменится от того, что я назову вам причину? Да, значение огромное. Просто многие думали, что в судебном порядке все проще. В итоге получали картину, то, что долг увеличивался у вас же в досудебном порядке. Если бы вам бы кто-то выставил заключительное требование, если бы у вас были бы материальные трудности, чем-то подкрепленные какие-то документы, тут разные векторы направлений, да, решения проблем. А вы говорите, вы как-то не в ту тему, понимаете, не в ту сторону повели меня, рассказали мне про заключительное требование, зачем. Если вы планируете пойти в суд, вы мне и так его направите, данное заключительное требование. Все понятно, но только вот дело в том, что в досудебном-то порядке, пока работа ведется, у вас долг-то в этот момент увеличивается. Да, это я понимаю, конечно. Ну, больше, чем положено, он не увеличится, я думаю, что не позволим мы этого сделать. Какие бы у русского стандарта не были аппетиты. Так ну, это закон не есть закон. Аппетиты. Да, закон есть закон, все верно. Аппетиты. Ни один коммерческий банк благотворительства не занимается. Я не спорю, я не говорила о том, что я исключительно взяла деньги с целью невозврата. Я свою как бы позицию определила, что хочу именно в состязательном процессе, я про судебный приказ не говорю, в состязательном процессе гражданском, ну, с вашим банком как-то побороться. Насколько получится, насколько возможно. А скажите, а что, какую цель преследуете-то? Вот в итоге платить вы понимаете, я слышу, что клиент грамотный у нас, да, за бортом, а платить вам придется, вы тоже это понимаете? Да, ну, конечно, успехи, через судебных приставов будем мы платить. Да, разумеется. Исключительно ту сумму, которую мне окончательно присудит судья. Вот та сумма, которую как бы, ну, по окончании процесса, естественно, мне что-то присудит выплатить. Ну, я вам сейчас могу уже сказать, 151 тысяча вот у вас досрочное гашение, и в эти 151 тысячу входит, я вам сейчас скажу, 4735 рублей 87 копеек неустоек. Это то, что при судебных, скажите, каких-то разбирательствах, хоть мы самостоятельно, это то, что мы вам можем на сегодняшний день отменить. Не поняла еще раз, что вы мне можете отменить? Но дело долго, я поняла. Так, неустойки. Да, ну смотрите, у вас же все прозрачно. У вас сумма для досрочного гашения на сегодняшний день. У вас 3 пропущенных платежа, грубо говоря, 28 тысяч до копейки вам, а 139 рублей 0,3 копейки. Это сумма пропущенных платежей. Сумма по требованию – это общий платеж, который включает четвертый текущий платеж – 9390 рублей у вас по графику ежемесячный платеж. Вот, входит в эти 42 264 рубля. И 4735 рублей 87 копеек – это сумма неустоек, которые по внутреннему регламенту банка начисляются. То есть процентную ставку вашу по кредиту 29,9, которая процентов годовых, она отношения к ней не имеет. За пропуски платежей эта сумма. Зачем мне ваш какие-то внутренний регламент банка? Вы сейчас о чем говорите? По договору. Мы работаем в рамках гражданского законодательства. Какие-то внутренние регламенты банка, они меня вообще не интересуют. Это все верно. И вот эти вот эту сумму мы вам можем отменить. А все остальное платежи по графику, которые вы не исполняете на сегодняшний день. У вас же последний платеж был, получается, когда? Вы помните? Давно, да, был. Ну, если вы сказали, что пропуска 3 платежей, то, соответственно, наверное, 3 месяца назад. Да, три месяца у вас уже не оплаты. Четвертый платеж по графику. Причем нет, я думаю, что все же мы будем с вами именно в судебном порядке. Для меня это более удобно, для меня это более, ну, я считаю, как-то законно все это решить вот, данный когда вопрос. В мае месяце 2018 года именно с нашим банком. По остальным вы оплачиваете как без суда и следствия? Ну, это да, уже как бы другая история. По всякому везде бывает. А везде по-разному, да? Да. Везде по-разному. Просто мне непонятная история вот ваша. А пятый месяц 2018 года оформили кредитный договор, и, грубо говоря, не проходит года. Вы говорите, мне удобнее через суд. Это мое право, вы поймите, это мое право. Оно мне Конституцией правильно предусмотрено. Я не нарушаю закон, я еще не нарушила ничего. Даже пункт договора нарушили вы только исполнение по, скажите... Я нарушила или нет, это тоже, давайте согласитесь со мной, или нет, это тоже по решению суда. У нас судья признает, нарушила я или не нарушила, и напишет она. Почему судья? А как вы считаете, график платежей у нас... Потому что у нас только судья, может сказать, человек является нарушителем, пусть в административном каком-то порядке, в уголовном, судопроизводстве, либо в гражданском. Только суд может человека виновным признать. А если невиновным, если у вас идет невиновным, то меня оправдают. Анастасия Владимировна, смотрите по-другому. У вас на сегодняшний день есть пропуски платежей. То есть по графику платежей и по договору. Договор вы считаете юридическим документом или нет? Еще не факт, что он у вас грамотно составлен и имеет какую-то юридическую силу. Да, это тоже вопрос. Тут спорного вопроса как раз-таки нет. Дело в том, что мы проходим сертификацию государственную, в установленном законном порядке. Вы хотите сказать, что нет практики отмены этих договоров по банку «Русский стандарт»? Да их много. Нету практики отмены договоров. Значит, создадим прецедент. А вы прецедент, хотите создать, отменить что-то? Давайте, попробуйте. Смотрите, предупрежден, значит, вооружен. Пока в досудебном порядке с вами работа ведется, банк выставляет будет заключительные требования согласно, опять же, своего внутреннего регламента, так как вы это делать не собираетесь, я понимаю. Направляйте, конечно. Нет, пока в досудебном порядке, пока у вас, соответственно, досрочное погашение, согласно графику платежей и неисполнения своих обязательств перед банком, увеличивается, то должно быть понимание. Я понимаю. И такой вопрос. Вы вообще как работаете исключительно со службой безопасности своего банка, либо вы по 1005 привлекаете, либо вы по цессии переуступаете? У вас вообще практика какая? Практика обширная, разная. Если переуступка идет и по сессии, бывает, бывает такое, бывает только разное, по-разному. Просто удивилась, почему вы меня коллекторами не пугаете, поэтому я и уточнила. Не пугаем, а смысл какой? То есть у нас, смотрите, мне это абсолютно не интересно, так как я веду действующие кредитные договора. Когда будет расторжение и выставлено заключительное требование, будет вести также отдел нашего банка, СКК называется. Там может быть. СКК, да. Это будет уже, смотрите, опять же, в нашем же банке. А там, может быть, вам какие-то предложат варианты, может быть, беспроцентные рассрочки, но будете дальше суд, а дальше пойдет на следующие ступени обработки. Все по нашему банку. То есть, там переуступка, меня пугать зачем? Переуступки были, есть и будут, никто их законодательно не отменял. Практика у вас такая имеется. Ясно. Разумеется, если у нас, допустим, домашние деньги, организация была, она была закрыта, договора были переуступлены в банк «Русский стандарт», это же ни для кого не секрет. Нет, конечно. Нет, наслышано. Я думаю, что услышали друг друга. Поняли. Да. Я-то вас услышал прекрасно. Вы меня должны были, тоже услышать. То есть, по суммам, смотрите, я ваш договор веду, по суммам ориентируюсь. Если вдруг намерение оплачивать без судебного порядка, я вам еще раз объясню, чтобы не было списания именно в эту неустойку, которая ранее была начислена, вам больше, чем на сегодняшний день, больше, чем разовый платеж 28 139 рублей 03 копейки, производить ни в коем случае не нужно. Потому что все, что свыше 28 вот этих 28 200, вы внесете, будет списание в неустойку. Неустойку мы отменяем по согласованию с клиентом один раз в год на общих условиях. И даже еще индивидуально бывает согласован. Так что если интересно, Анастасия Владимировна, давайте как-то сотрудничать, объясню, как это, что такое график поставить. Сумма у вас прозрачна, а эти 4 700 которые штрафов начислены банком. Я еще раз повторюсь, мы их отменим вам. Ну, я вас услышала, я вас поняла. Ну, все, до свидания. До свидания.